Глава 9. Пространство старых полигонов. Час спустя. Фрагмент орбитальной станции возвышался над недостроенными рубежами, словно техногенный утес. Оплавленная, местами расколотая обшивка щерилась пробоинами. Рваные очертания надстроек наводили на мысль о полном разрушении и утрате функциональности. Но сканеры прочерчивали глубоко внутри изувеченной конструкции робкие прожилки сигнатур, исходящие от блока аварийного реактора. Кое-где на фоне мешанины отсеков, коридоров и палуб читались сигнатуры снующих по своим делам ремонтных механизмов. Боевые подсистемы еще не включились, неизвестно, сколько кибернетических узлов сохранилось на борту. Но их реактивация — дело времени. Созданная для войны техника демонстрировала живучесть, выходившую за грань человеческого понимания. Серф-машины колонистов оцепили обломок станции. Бортовые фантом-генераторы хоплитов, объединенные в сеть, образовали полноценное маскирующее поле, скрывшее небольшой участок местности не только от посторонних взглядов, но и от команд, которые вполне могли поступать из космоса. Вскоре сквозь полок искажений прошли два вездехода с андроидами на борту. Они остановились подле огрызка орбитального эллинга. Зевы вакуумных доков сильно деформировало при ударе. Свет пасмурного дня проникал вглубь конструкций, очерчивая вырванные из гнезд стыковочные соты, обрывки кабелей и трубопроводов. Покореженные контуры механизмов и корпуса двух фантомов, зажатые в теснине смятых стартовых шахт. С подножки вездехода спрыгнул Михалыч, вслед за ним наружу выбрался Ярослав. Лера и Антон поджидали их у вскрытого шлюза. «Ну, как наши дела?» — спросил Яр. «Пока не знаем. Внутрь не полезли, ждали вас». «О, вижу, сервы уже шныряют. Это плохо». «Станция разрушилась еще на орбите», — ответила Лера. «Вход в атмосферу никто не пытался скорректировать. Судя по всему, активные подсистемы выжгло электромагнитным импульсом в момент ядерных взрывов». «Тогда что же мы тут ищем?» «Аварийный резерв», — ответил Антон. «Дубль-реактор, как видишь, уже включился. Надо отрезать от питания все активные цепи. Не хотелось бы сюрпризов в виде перезагрузившегося Искина». «Сделаю», — кивнул Михалыч, отдавая команды другим андроидам. Не теряя времени, они вошли в глубины ближайшего искореженного дока, намереваясь пробраться к силовой установке. «Ну а мы идем на техническую палубу», — Антон указал на вскрытый шлюз, за которым отчетливо сканировалась шахта неработающего гравилифта. «Ладно, погнали», — без лишних вопросов кивнул Ярослав. Подниматься пришлось лишь условно. Обломок станции лежал на боку относительно своей конструкции, и вертикальный колодец превратился в тоннель. Вскоре они достигли нужного уровня. Из-за крушения техническая палуба теперь располагалась ребром относительно поверхности Земли. И здесь пришлось прибегнуть к оснастке боевых скафандров, позволяющей карабкаться по сложным поверхностям. Пока есть энергия в сервоусилителях мускулатуры, любые препятствия преодолимы. Но даже при поддержке механических мышц им пришлось потратить немало времени, прежде чем удалось добраться до нужной группы отсеков. «Лер, я внизу видел два фантома в пусковых шахтах». Ярослав сбился с дыхания, и слова выходили рвано. «Не боишься, что их одиночки возьмут инициативу?» Он выстрелил кошкой в сплетение коммуникаций и начал подниматься на тросе, используя лебедку экипировки. «Я их обезвредил, дистанционно заблокировал передатчики». «А какая на борту фантомов модель одиночки?» «Кристаллосферы Беатрис». «Стрёмно. Говорят, они способны полностью копировать матрицу человеческого сознания. Ну, типа конструктивно, у них хватает нейросетевых чипов. Это правда?» «Да, правда». «Так они исправны?» «В сбое. Надо тестировать, но сейчас нет времени. Да и зачем? Проще уничтожить». «Тож, разрешишь потом взглянуть?» Ярослав заинтересовался находкой. «Зачем тебе?» — сухо спросил Реутов. «Ну, интересно же, а вдруг их можно использовать? Нам ведь жить дальше, планету восстанавливать. Мало ли, потребность возникнет». Антон неопределенно хмыкнул, давая понять, что тема сейчас не к месту. На самом деле слова Ярослава задели его. Хорошо, что ребята не теряют настрой, но ситуация в целом к оптимизму не располагала. Возможно, дерзкий план Леры сработает, и им удастся не только отбить атаку машин, но и получить контроль над огромным регионом пустошей. А что дальше? Специализированной техники для второй фазы терраформирования нет, как и генетического материала, на основе которого создается биосфера. Реутов плохо контролировал нейросетевое соединение. Как выяснилось, колонисты не пользовались продвинутыми опциями имплантов, опасаясь возможных последствий для рассудка. Но в сложившихся обстоятельствах только такой тип связи обеспечивал мгновенное боевое взаимодействие. Лера поймала отголосок его мыслей и открыла защищенный канал. «Возможно, я знаю, где взять генетический материал и оборудование». «Возможно, или знаешь?» «Кажется, я выросла на какой-то древней станции», — ответила Лера в унисон прорывающимся время от времени воспоминаниям. «Она напрямую связана с Великим Исходом». «Так ты родилась в Солнечной системе?» — неподдельно удивился Антон. «Вероятно. Надо проверять. У меня есть координаты объекта. Скорее всего, это станция, в прошлом обеспечивавшая все колониальные старты». «Нам туда все равно не добраться», — огорчился Антон. «Это ведь десятки прыжков, и ни в одном нельзя ошибиться». «Знаю, но собираюсь попытаться, когда покончим с угрозой». «На чем?» «Внизу два фантома, застрявшие в пусковых шахтах», — напомнила Лера. «Их можно использовать на ручном управлении». В общем канале связи прорезался Ярослав. Добрался до технического ядра, нет энергии, а кибернетические блоки, похоже, целы. «Лер, нужен твой кадон». «А питание?» — Антон включил лебедку, поднимаясь к скоплению аппаратуры. «Пока могу использовать блок микроядерных батарей», — предложил Ярослав. Лера тоже выстрелила тросом. «Начинайте, я сейчас». Техническое ядро перезагружалось долго и со сбоями. За это время андроиды добрались до дубля реактора, и Михалыч вышел на связь. «Я на месте. Берем под контроль распределительный узел». «Понял. Мы запитаны автономно, так что действуйте на свое усмотрение», — ответил Антон. Ярослав полностью погрузился в цифровое пространство. Лера ушла вместе с ним, страхуя на случай, если аварийные подсистемы вдруг запросят полномочия доступа. Тревожно коротая время, Реутов подключился к сети серф-машин. Ребята плотно вели противника, механизированная группа Альянса, двигаясь через полигоны, поневоле выдавала себя. Одиночки не обращали должного внимания на старую аппаратуру недостроенных рубежей, работающую в режиме пассивного приема. «Режим пассивного приема — особый режим сканирования, когда датчик ничем не проявляет себя, пассивно собирая данные в радиусе действия сенсоров». Данные поступали в кабельную сеть, которой уже давно пользовались люди. В тактическом слое Антон мог видеть картину в целом. Покинутый цоколь немо возвышался над пустошами. Люди эвакуировались, но сигнатуры реактора и электроцепей по-прежнему вводили в заблуждение искинов рейдовой группы. Им придется потратить несколько часов, обследуя глубины колониального убежища, прежде чем одиночки поймут, что цель ускользнула. За это время нужно попытаться переломить ход событий. Тревога и беспокойство глодали душу Антона. Он ничего не мог поделать с подтачивающими изнутри эмоциями. «Вот если б я мог все решить сам, рискнуть только собой!» Резкой диссонансной нотой в мысли вплелась неожиданная активация новой энергоматрицы. Это заработало ядро технической палубы. Узел бортовой сети наконец-то перезагрузился, консолидируя уцелевшие каналы связи и цепи аварийного питания. Над головой лязгнул люк, вернулся Михалыч. Остальные андроиды остались в силовых отсеках контролировать работу дубль-реактора. В тактическом слое появилась новая, теперь уже детализированная схема флагмана орбитальной станции. В глубине деформированной грозди стыковочных узлов и вакуумных доков зародилась мощная сигнатура. Лера не ошиблась, оборудование, отвечающее за формирование электромагнитных тоннелей орбитального лифта, получило питание и вошло в режим диагностики. Через несколько минут станет ясно, способны ли генераторы работать в условиях планеты, и тогда события в любом случае примут необратимый характер. Михалыч как раз добрался до его позиции. «В отсеках полно боевых сервов», — доложил он. «Изолировать всех не удастся, да и вряд ли их удержат запертые двери. Спроси у Леры, нет ли общего терминирующего кода». «Секунду». Антон переключился между слоями киберпространства. «Увы», — вскоре сообщил он. «Отключить нет возможности, только взять под контроль, но для этого нет времени». Михалыч взглянул из-под лобья. «Все сервы в автономном режиме?» — уточнил он. «Да, они вскоре возьмут обломок под охрану до особых распоряжений. Открытие транспортного тоннеля — слишком сильный раздражитель для их датчиков. Реактивация неизбежна, но, надеюсь, нас тут уже не будет. Ангары осмотрели?» Михалыч сверился с поступающими данными. «Здесь в основном базируется ремонтная космическая техника, но на складах есть новенькие БПМ с плазмогенераторами. Наверное, их готовили к отправке на планету. Еще один мобильный легион в предстартовом накопителе, но он не заряжен». Реутов что-то прикинул в уме и распорядился. «Забирай все планетарные машины. Распредели андроидов по экипажам». «На ручном управлении?» «Безусловно. Держаться тут или идти с вами?» «С нами. Но сперва займитесь хоплетом Леры». «А что не так с ее машиной? Я проверял все системы в норме». «Нужно установить имитационные заряды». Антон транслировал ему схему. «Сделай как можно убедительнее. Понял?» Андроид взглянул на полученные данные и покачал головой. «Очень рискованно. Хорошо подумали». «Других вариантов все равно нет», — отрезал Антон. «Ладно, сейчас займусь». Он ушел выполнять приказ, а Реутов сконцентрировался на информации из тактического слоя. 10 БПМ с плазмой на борту — неожиданное подспорье. Он сразу определил им задачу в предстоящей вылазке. Рассудка коснулся вызов. «Как успехи?» — откликнулся он. «Питание генератором пошло», — отчитался Ярослав. «В последний раз грузовой портал вакуум-дока соединялся с базой РТВ пару месяцев назад. Прими уточненные данные». В слое появились трехмерные изображения, словно с небольшого участка военной базы, расположенной в 1000 километрах отсюда, сорвали маскирующий полог. «Ох, дела наши скорбные!» Реплика Михалыча, тоже имеющего доступ к тактической карте, коротко и емко охарактеризовала увиденное. Скан, сохранившийся в системе орбитального портала, детализировал точку прибытия последней партии груза, отправленной на планету. В сложившихся условиях бесценная разведывательная информация. Антон увидел один из тактических космодромов. Его старто-посадочное поле было выполнено в виде огромной заглубленной в почву чаши, целиком отлитой из стеклобетона. Дно выглядело ровным, а вот ребристые гасители ударной волны образовывали своего рода склоны, обрамляющие площадку приземления под углом в 45 градусов. Таким образом, точка прибытия представляла собой пустое, отлично простреливаемое пространство. Ловушка, из которой быстро не выберешься. Разделенные на сегменты откосы, вздымающиеся на добрых 50 метров, предназначались не только для гашения пламени двигателей и рассеивания ударной волны при посадке крупных кораблей. В стеклобетон были врезаны десятки исполинских гермозатворов. За ними наверняка скрывались подземные склады и транспортные тоннели, ведущие непосредственно на базу РТВ. Характеристики запирающих устройств, способных выдержать пламя планетарных двигателей, никаких поводов для оптимизма не давали. Вряд ли их можно вышибить даже при помощи гаусс-орудий. Значит, из точки прибытия нам придется выбираться своим ходом. Хоплиты, конечно, смогут использовать реактивные прыжковые ускорители, а вот трофейные БПМ и фалангеры такой возможности лишены. Для них существует только один путь наверх, по крутым бетонированным склонам чаши. В свете полученных данных отчаянный план Леры приобретал смысл. В первую очередь надо нейтрализовать штурмовые носители. Их было три. Нибелунги 12-й серии дислоцировались на собственных площадках, вынесенных за границы чаши. Так как они могли использовать антигравы и не нуждались в специально оборудованных полях для взлета и посадки. Один из них нес постоянное боевое дежурство. Два других находились в энергосберегающем режиме. Обманчивая дрема. Небольшой фрагмент увиденного не дал представления об истинном масштабе базы РТВ. Каждый штурмовой носитель предназначен для транспортировки и прикрытия взвода серф-машин. Допустим, космодромов только три. Получается 9 серф-соединений. 4 из них отправились на зачистку цоколя. Значит, на базе осталось как минимум 5 полнокровных механизированных групп. Михалыч, оставаясь на связи, уловил нить рассуждения Антона. «Выпусти нас сразу за Лерой!» «Под массированный ракетный удар?» — нахмурился Реутов. «Нет, во второй волне пойдут хоплиты. У них хотя бы есть шанс отработать прыжковыми двигателями и вырваться из зоны поражения. Вы прибудете в третьей волне вместе с фалангерами». «То ж не тупи!» — рисковато ответил андроид. «Неизвестно, сколько продержится электромагнитный тоннель. Проходить надо сразу, вслед за Лерой, дав ей лишь немного времени. Нас пусти вперед!» «Смысл?» «Отработаем плазмой!» «С одной чаши нет нормальных секторов обстрела», — возразил Антон. «Сначала хоплиты должны сфокусировать на себе внимание противника. Небольшую фору им даст инфраструктура космопорта. Вряд ли одиночки сходу примутся равнять с землей собственную базу. Для начала они попытаются закрыть вопрос при помощи серф-машин». «Генераторы короткоживущей плазмы наиболее эффективно работают по целям, находящимся в прямой видимости. В космосе этот фактор не играет особой роли, но в условиях планет становится серьезным ограничением, хотя при наличии точных координат целей возможна работа с густками временно стабилизированной плазмы с закрытых позиций». «Резонно», — нехотя признал его правоту Михалыч. «Сколько у нас времени до начала формирования тоннеля?» Теперь он обращался к Ярославу. «Точно не могу сказать. Энергии хватает, но подсистемы пока думают. Я не могу вмешаться в процесс». «То есть в любую минуту?» — переспросил Михалыч. «Ну, типа того. Я с таким оборудованием никогда не работал. Все автоматизировано, особо не покомандуешь». С восстановлением систем технической палубы заработали внутренние транспортные узлы, и Лера поспешила воспользоваться одним из них. Ближайшая шахта гравилифта доставила ее к стыковочным узлам, минуя внутренние повреждения обломка станции. Выйдя наружу, она осмотрелась. Михалыч уже завершил подготовку ее хоплита. Несколько трофейных технических сервов, над которыми удалось перехватить контроль, он подцепил на броню с кормовой части машины. «Зачем?» — спросила Лера. «Ну, мало ли что, лишним не будет. Если тебе не понадобится, то мы подберем». «Ладно, замки и бронеплит проверил?» «Дважды. На всякий случай установил дополнительную систему сброса». «Боекомплект?» «Ракетный выгрузил, оставил только болванки для эмгов». «Хорошо, спасибо». К ним подошел Антон, он явно нервничал. «Мы сразу за тобой. Интервал 5 минут». Она кивнула. «Должно хватить. Главное, раньше времени не засветитесь». Они говорили о грядущем буднично, стараясь не обсуждать степень риска. Остальные ребята молчали, хотя канал переговоров был им доступен. Когда верх мечтаний девушки штурмовой носитель, значит, в жизни что-то пошло не так, грустно подумалось Лере. Не в силах томиться ожиданием, она решила подняться в рубку. Антон тоже пошел к своей машине. Они больше не обмолвились ни словом, а уж тем более не стали прощаться. Дурной знак. Где сформируется портал, пока непонятно. Обшивка в районе смятых вакуумных доков неожиданно окуталась дымкой оптических искажений. Сигнатуры генераторов разгорались все ярче. Лера пристегнулась к пилотажному креслу, проверила системы, связь, кадон. Все работало исправно. В гнездо одиночки Михалыч установил треснувшую кристаллосхему, много лет назад снятую именно с этого хоплита. Любая проверка покажет подлинность системы и одновременно засвидетельствует ее критические повреждения. «Внимание! Все приготовились!» — раздался по связи ломкий от напряжения голос Ярослава. Мелкие обломки, щедро разбросанные вокруг флагмана орбитальной конструкции, внезапно пришли в движение. Незримая сила воздействовала на них, заставляя вибрировать. Над землей поднялось марево пыли. В глубине вакуумных доков зародилась ярко-фиолетовая точка. Через секунду она обратилась окружностью, а та, в свою очередь, расширилась до нестабильной энергетической воронки. Ощутимо вздрогнула земля. Внутри причальных приспособлений что-то искрило, деформировалось, сминалось. Автоматическим системам нет никакого дела до людей. Они лишь пытаются исполнить свою функцию. Прозрачный, сотканный из нитевидных разрядов вихрь начал быстро расширяться. Внутри проявилось окно, похожее на вход в иное измерение, а затем с громким хлопком сформировался тоннель. Он уходил ввысь, изгибался дугой и вел в невообразимую даль, куда-то за горизонт. Крошево обломков, комья сухой почвы, камни — все потащило к центру, затянула внутрь и отправила в неизвестность. Грузовой портал стабилизировался, точка выхода не ясна, вне зоны действия датчиков. Лера направила своего хоплита к обрамленной энергиями площадке, сформировавшейся между выступами надстроек. Все решат ближайшие минуты. Через несколько мгновений синеватая статика объяла серф-машину и затянула ее внутрь. Лера ощутила рывок, затем сильную нарастающую перегрузку. Восприятие дало сбой. Даже датчики серв-машины в первый момент оказались бессильны. Вообще-то электромагнитный тоннель — явление заурядное. Технология отработана давно, но для перемещения в нем, как правило, используются специальные капсулы, оборудованные гасителями инерции и компенсаторами перегрузок. Внутри все сжалось в стылый комок, ощущения не из приятных. Тоннель сформировался со сбоями, он резко изгибался, уходя ввысь, а затем поворачивался к земле с неравномерными отрезками снижения. Чем дальше от генераторов, тем опаснее и неустойчивее становился магнитопровод. Границы искусственно сформированного явления казались все более размытыми, а движение — рваным. Иного сравнения не подберешь. В какой-то миг вернулся контроль над окружающим, но стало лишь страшнее. Теперь рывки ускорения чередовались с ощущением свободного падения и импульсами резкого торможения, почти до полной, ничем не обоснованной остановки. Высота перемещения варьировалась от нескольких сот метров до километра. Стенки энергетического тоннеля на некоторых участках опасно истончались, теряя структуру, но Лера толком не успела осмотреться. Траектория вдруг резко пошла по нисходящей. Земля устремилась навстречу, казалось, столкновение неизбежно, но твердь обернулась маской местности, тем самым маскирующим полем, которое закрывало базу РТВ от сканирования. На самом деле до поверхности оставалось еще добрая сотня метров, а электромагнитный тоннель вновь изгибался, ныряя в округлую выбоину транспортного портала. Через секунду последовал жесткий импульс окончательного торможения, и хоплита внезапно выбросило в нескольких метрах над уровнем старта посадочного поля. Ступоходы высекли снопы искр при касании, серф-машина по инерции сделала несколько шагов, а затем вступил в действие заранее разработанный алгоритм. Хоплет пошатнулся, кренясь на один борт, его сигнатура, сформированная фантом-генераторами, множилась повреждениями. Сработали имитационные заряды, демонстрируя сканером военной базы явные отметины критических попаданий. В границах посадочного поля метались сполохи, похожие на полярное сияние, а концовка электромагнитного тоннеля блуждала, вздымая в воздух различный мусор, захваченный подле фрагмента орбитальной станции и перенесенный сюда еще при тестовом импульсе. Передатчики серф-машины работали в аварийном диапазоне связи. Сигнатуру пилота скрывали дополнительные средства маскировки, установленные непосредственно в рубке. Имплант Леры был подключен к треснувшей кристаллосхеме через кабельное соединение. Система Нибелунга наблюдала несколько иную картину. Штурмовой носитель пришел в полную боеготовность несколько минут назад, когда маскировку базы внезапно нарушило возникновение транспортного тоннеля. Сейчас сложнейший кибернетический комплекс пребывал в явном затруднении. С одной стороны, формирование общевойскового магнитопровода нарушало правила безопасности. Оно было неурочным, заранее несогласованным, но энергетическая структура несла правильные опознавательные метки, внедренные системой командной орбитальной станции. Лера затаила дыхание. На случай, если ее Хоплета сходу попытаются уничтожить, в действие были заранее приведены системы катапультирования. Для надежности Михалыч продублировал их, но такой расклад обозначал бы поражение. Замысел заключался совсем в другом. Подбитая серф-машина и активированный транспортный портал — все это не противоречило логике событий последних дней. Хоплет принадлежал к структуре полигонов, входящих в зону ответственности базы РТВ. То есть магнитопровод отработал на эвакуацию союзного кибермеханизма. Логика боевых систем прежде всего оперирует целесообразностью. Ресурсы имеют первостепенную роль, ибо без них невозможно выполнять задачи. Уничтожение внезапно появившейся серв-машины противоречило концепции самоподдержания и обязательного вторичного использования поврежденной техники. Сканеры не распознали находящегося на борту человека. Зато кристаллосхема одиночки еще подавала угасающие признаки функциональности. Более того, искусственный интеллект Хоплета обладал важной информацией о местах дислокации противника, которого не удалось обнаружить группам зачистки, отправленным к колониальному убежищу. Но поврежденная система серф-машины быстро теряла целостность данных. Сведения необходимо снять как можно быстрее. Представлял ли подбитый, едва ковыляющий Хоплет опасность для одиночек хорошо укрепленной базы? Нет. Он подлежал ремонту и повторному использованию. Система штурмового носителя как раз предназначалась для доставки и поддержания серф-соединений на поле боя. Сейчас технические боксы Нибелунга пустовали. Приданное подразделение отправилось на рутинное задание, не требующее дополнительных ресурсов. Хоплет тем временем остановился. Из его пробоин сочился дым, а кое-где уже вырывалось пламя. Один из титанических манипуляторов грузового портала пришел в движение. Огромная механическая рука, оснащенная различным навесным оборудованием, выбросила струю реагента, потушившего возгорание. Затем захваты сомкнулись, и поврежденную серф-машину подняла вверх, плавно перемещая к открывшемуся в обшивке штурмового носителя техническому створу. Через минуту Хоплета зафиксировали фермы обслуживания ремонтного отсека, а бронеплиты Нибелунга встали на места, восстанавливая герметичность корпуса. Лера едва дышала от предельного напряжения момента. Дерзкий замысел строился на понимании сути мышления кибернетических систем, их рачительности и рациональности, но эти факторы уже отработали. Дальше простиралась полная неизвестность. Технический отсек тонул во мраке. Машинам не требуется освещение. Десятки кораблей и трубопроводов обслуживания потянулись к Хоплету, подключаясь к разъемам на его корпусе. Среди прочего, был сформирован канал обмена данными. Система штурмового носителя рассчитывала на получение актуальных разведданных о текущей обстановке в районе колониального убежища, силах противника и причинах активации транспортного тоннеля. Лера ощутила, как холодная, безапелляционная, требовательная сила коснулась ее разума. Нибелунгом управляла кристаллосфера Беатрис, наиболее продвинутая модель одиночки, разработанная на Юноне. Она требовала разведданные, но вместо этого в бортовую сеть хлынул напор человеческого разума. Лейтенант всерьез готовилась к поединку сознаний, но у машин нет воли, в нашем понимании термина. Сработал протокол нейросенсорного соединения, подкрепленный трансляцией актуальных кодов управления. Система прекрасно понимала, что это вторжение, но ничего не могла противопоставить ситуации. Офицер уже на борту. При условии прямого подключения он обладает полномочиями для перехвата управления. Точка. Подсознательно Лера ожидала жесткого неповиновения вплоть до попыток сжечь ее рассудок. Но все оказалось куда прозаичнее. Система штурмового носителя была обязана принять командный приоритет человека. И она отступила. Отступила полностью, избрав беспроигрышный способ пассивного неповиновения. В первый миг Лера испытала торжество. Нибелунг оказался полностью в ее власти. Но уже через миг пришло понимание. Одиночка ее подставила, поступив расчетливо и эффективно. Кристаллосфера полностью отключилась от управления, лишив пилота своей поддержки. По сути, расчленив штурмовой носитель на сотни подсистем, больше не объединенных ядром. Формально Беатрис не нарушила протокол передачи полномочий. Человек получил власть над всеми узлами и механизмами. Но что лейтенант собирается делать с приобретенными возможностями? Вот же тварь! Лера лихорадочно искала, но не находила выхода из создавшейся ситуации. Да, она проникла на борт, перехватила управление, а толку? Представьте себе огромный, полностью роботизированный производственный цех, способный выпускать продукцию без участия человека. Мы уже давно создаем такие системы. Формально они принадлежат людям, подчинены нашей воле, но если убрать из управления центральный компьютер, управляющий комплексом исполнительных подсистем, что станет с производством? Оно остановится до тех пор, пока не будет восстановлено ядро системы. В случае со штурмовым носителем дела обстояли еще сложнее и хуже. Даже при наличии прямого нейросенсорного подключения возможностей человеческого рассудка не хватит для эффективного контроля всех узлов и агрегатов. Для этого на борту должен находиться многочисленный подготовленный экипаж, либо действующий искин. Лера оказалась в ловушке. Два Нибелунга, дислоцированные поблизости, уже получили сигнал о вторжении и стремительно выходили из энергосберегающего режима. У нее оставалось минуты до появления штурмовой группы, возглавляемой Антоном. Если ничего не сделать, ребята окажутся под огнем. Одиночкам даже не понадобится задействовать резервы из других кластеров базы РТВ. Хоплит ничем не мог помочь. Треснувшая кристаллосхема, использованная в качестве маскировки, тоже. В контексте книг часто встречаются два созвучных термина — кристаллосхема и кристаллосфера. Это не ошибка. Они принадлежат к разным моделям одиночек и отличаются друг от друга не только количеством нейрочипов, но и способами интеграции. На базе кристаллосхем работает модельный ряд Алона и Клименс. Они компактны и могут быть интегрированы в специальный слот импланта человека или в систему андроида пехотной поддержки. Кристаллосфера намного больше по размерам. Она обладает собственными движителями и при критических повреждениях сервомашины может самостоятельно добраться до ближайшего эвакуационного пункта. Оставался лишь один вариант — справиться самой, без поддержки самоустранившегося ядра системы. Для этого не нужно бежать в рубку, доступ она уже получила. Лера ощутила холодок, как перед прыжком с огромной высоты, а через миг разверзшийся канал прямого обмена данными поглотил ее рассудок.